И раз я сейчас делаю, что хочу, то отправился в самый что ни на есть масс-сегмент. Один из лучших торговых центров Хабаровска располагался прямо на берегу Амура, имел гигантскую парковку, несколько персональных автобусных маршрутов и вместительный отапливаемый бассейн на крыше с панорамными окнами. Издали здание напоминало футбольный стадион, только стены полностью из зеркальных панелей, а перед входом наряженная елка высотой в несколько этажей. Всюду горели яркие разноцветные огни, играла праздничная музыка. Даже у меня возникло новогоднее настроение, что уж говорить про обычных людей, толпами вливающихся в гостеприимно распахнутые двери. Почти сразу в нос ударил аромат свежей выпечки, и, недолго думая, я встал в очередь к фургончику неподалеку от входа. Кто-то загнал сюда старый автомобильный прицеп, вырезал в нем большое окно, покрасил в ярко-красный и нарисовал всевозможные сладости. Еще и весь процесс приготовления был виден. На раскаленные металлические пруты наматывались сладкие тордельники, запекались бельгийские вафли в пышущих жаром вафельницах, румянились венские штрудели, напитывались маслом пончики, ожидающие свою глазурь. У меня от подобного зрелища рот наполнился слюной. Люди передо мной уходили с полными руками выпечки, многие сразу шли к ведущему на парковку лифту, будто приехали сюда только ради этого фургона. «Что у вас самое популярное?» – спросил я у слегка замученной, но все равно старательно улыбающейся девушки. «Даже не знаю, все берут примерно одинаково», – растерялась она. «Тогда мне тоже всего по одному. Пончиков больше, хочу попробовать все вкусы». Я услышал за спиной отчетливый завистливый вздох, который исходил от группы студенток. Они или не могли себе позволить много сладостей, или, что более вероятно, следили за фигурами. «Угостить вас? Нет, спасибо». Они синхронно закатили глаза, а их лидер, блондинка с завитыми кудряшками, фыркнула. «Знаешь, нормальные парни угощают в дорогих ресторанах, а не пончиками из фудкорта. Вероятно, они угощают прекрасных дам, а не пигалиц в туфлях из секонда, неумело замаскированных под итальянские», — вернул ей схожим тоном и, не слушая возмущенных криков, забрал промасленный пакет с выпечкой. «Спасибо, сдачи не нужно». Получив 5000 за набор, который стоил 1, девушка на кассе округлила глаза и попыталась вернуть мне деньги, но я уже удалился быстрым шагом, наслаждаясь горячим сладким тестом. Мой путь лежал в магазин в подвале, где, если верить картам, закупалась вся молодежь. У дверей тусовалась группа подростков лет 20, одетых примерно одинаково: слишком большие черные штаны с кучей карманов, укороченные майки с агрессивными принтами вроде черепов и кожаные куртки с меховыми воротниками и чужими флагами. Чувствую, если бы пришел сюда в своей любимой мультяшной одежде, меня бы побили. Точнее, попытались бы, бить себя я никому не позволю. А так приняли за серьезного взрослого и молча расступились, продолжив обсуждение какого-то киберкота. «То, что нужно», — улыбнулся я, выбросив опустевший бумажный пакет в ближайшее ведро. «Эх, вот задумался и по старой привычке съел все почти сразу, не особо насладившись вкусом. Нужно будет взять еще, но пока меня заботило другое. В прошлой жизни я очень любил ходить в клубы. Была там своя непередаваемая атмосфера, танцы всю ночь напролет под оглушительную музыку заряжали энергией, я будто жил по-настоящему, и легион не заменил мне потерянного, там я всегда был максимально собран, хладнокровен и спокоен. Дать волю эмоциям, подставить миссию под ненужный риск и проиграть, чего я не мог допустить. И раз я на отдыхе, могу позволить себе сходить в клуб, снять там симпатичную девушку и как следует расслабиться этой ночью. И для этого мне требовалась специальная одежда. Если пойду в итальянском костюме, примут за богатенького аристократа и будут клеиться в надежде на дорогие подарки, чего мне точно не нужно. Весь спортивный интерес состоял в том, чтобы убедить девушку уехать с тобой не из-за денег. Немного походив между рядами, выбрал себе самые узкие из возможных джинсов, обычную футболку, белое пальто и солнечные очки. Никаких принтов, все максимально просто и нейтрально, чтобы взгляд не цеплялся за одежду и дамы видели меня самого. Почему-то я не мог сдержать улыбку, когда расплачивался за покупки. Парень на кассе аж улыбнулся в ответ. «Что, ожидается веселая ночка? Куда собрался?» «В Вайпер», — назвал я популярный клуб для простолюдинов. Он находился недалеко от моего отеля и обладал отличными отзывами. «Отличный выбор, сам там постоянно тусуюсь. У нас еще презики есть с разными вкусами, Телочки тащатся от клубничных. Он подмигнул мне, мол, смотри, салага, делюсь опытом. Спасибо, возьму. В принципе, у меня не было острой необходимости, но можно и надеть для спокойствия девушек. Легион защитит мое тело от любых болезней. Еще в нем имелась очень полезная функция, блокирующая мне плодовитость. То есть убрал галочку, и можно не переживать о случайностях. Сейчас мне точно не до детей. Ну как знаешь, хорошо повеселиться. Если хочешь, можешь переодеться в кабинке и ехать так, а то сейчас на жлоба похож. Спасибо, искренне поблагодарил его и воспользовался приглашением. Правда, сначала на всякий случай все проверил на наличие скрытых камер, а то мало ли на извращенца нарвался. Но нет, все было четко. Новая одежда усилила мое праздничное настроение. Временами я даже забывал про смерть родителей, легион и рой. Казалось, я снова в Москве, послезавтра в универ, а пока можно как следует оттянуться. Даже мой джип теперь ощущался по-другому. Раньше я рассматривал его как практичную машину, а сейчас почувствовал живущего внутри зверя. Хотелось выпустить его на волю, но отец всегда учил меня не нарушать правила дорожного движения, так что ехал на максимально разрешенной скорости. Нужно бы погонять на какой-нибудь поляне за городом, где точно никого не будет, или залить себе автоплощадку на базе. Мысли скользнули на обустройство Амурочки, у меня имелись на нее большие планы вплоть до переезда в новый комфортный дом, но сначала его следовало построить. Обнесу там все дополнительным забором, поставлю турели, выкопаю ров. За размышлениями не заметил, как доехал. Вайпер был одним из лучших клубов для простолюдинов, потому здесь имелся собственный парковщик. Молодой блондин с модной прической выпучил глаза, когда я вышел из своей машины и небрежно швырнул ему ключи. Мой внешний вид совершенно не вязался с джипом за 5 миллионов, или сколько он там стоил. А начальник знает, что ты взял его тачку погонять. Наглым тоном поинтересовался он, не спеша выполнять свою работу. Нам тут разборки с аристократами не нужны. Это моя машина, фыркнул я, напустив на себя оскорбленный вид. Ты бы видел, на чем мой начальник едет. А во, повезло тебе. Теперь в его голосе прорезалась зависть. Аристократ и не жлоб. Дашь контакт, с удовольствием сменю работу. Ты хотя бы эту сделай, усмехнулся я и, больше не тратя времени напрасно, пошел к началу очереди. Все равно в ней стояли нанятые руководством клуба люди, чтобы создавать ажиотаж. Вход платный, заявил охранник, преграждая мне дорогу. Это был классический шкаф 2 на 2 со сбитыми кулаками, отсутствующей шеей и бритой головой. Глаза скрыты за солнечными очками и потому не мог оценить. Девушки передо мной зашли бесплатно, приподнял я бровь, ожидая дальнейшей агрессии. Однако получил внезапное сочувствие. Так это для парней, всех девок сюда пускают бесплатно, еще и халявный коктейль наливают. Он сделал совершенно неожиданную вещь, достал из кармана терминал. «Карта или наличные?» Пожав плечами, я заплатил 10 тысяч, и мне на ладони оставили светящуюся печать. Пока она не смоется, я имел право свободно наслаждаться всеми доступными удобствами, душными танцполами, баром с задранными ценами на обычный алкоголь, тесными туалетами и вечно занятыми старыми диванами. Широко улыбнувшись, я отодвинул занавеску и шагнул внутрь. Стоило преодолеть звукопоглощающий полог, как на меня сразу обрушились сочные басы и яркая музыка. Долбило просто отлично, тело само пускалось в пляс. Но сначала разогрев. У бара как раз было свободное место, которое я тут же и занял. Чтобы заказать, достаточно было взять планшет. От краш его защищала довольно толстая цепь, уходящая в пол на обратной стороне. Сразу видно, хозяева всецело доверяют дорогим гостям. Цены, как я и думал, раз в 5 выше, чем если брать в обычных магазинах, и ничем не отличались от московских. А ведь, казалось бы, домкат многие тысячи километров. Усмехнувшись, заказал себе первый попавшийся коктейль. Бармен налил разные жидкости в несколько слоев, поджег верхние и пододвинул мне стакан вместе с трубочкой. Я одним глотком втянул горящую жидкость через трубочку, весь встряхнувшись. Хорошо, заживал маринованным перцем и пока ждал вторую порцию, осматривал собравшихся. В силу элитности клуба здесь собиралась серебряная молодежь, дети из семей обеспеченных простолюдинов. Еще недостаточно богаты и влиятельны, чтобы стать дворянством, но все же что-то могут. Как минимум потратить несколько сотен тысяч на веселую ночь, пуская пыль в глаза другим. Парни таскали на себе толстые золотые цепи и мощные перстни, выглядевшие откровенно странно на тонких пальцах. У девушек все получше, но и ювелирных украшений гораздо больше. Золото, платина, бриллианты — на их фоне я смотрелся бледновато из-за отсутствия побрякушек. Тем лучше. Какая же это охота без азарта? Влив в себя вторую порцию, занял место своим белым пальто и решительным шагом направился в гущу жарких потных тел. По понятной причине я перестал следить за модой, но то, что было популярно в Москве пару лет назад, оказалось довольно актуально и в Хабаровске. Отлично зажег под ритмичную музыку, диджей здесь точно знал свое дело. Три песни пролетели незаметно, промокшая футболка облепила торс, вычерчивая спортивное тело, да и на лицо я никогда не жаловался. Поймал на себе несколько заинтересованных девичьих взглядов, причем это были не охотницы за богатеями, те, напротив, старательно меня игнорировали. Отлично, все идет как надо. За стойку вернулся, даже не запыхавшись, просто диджей включил медляк, самое время немного освежиться. В этот раз заказал себе пинту ледяного пива из холодильника и неторопливо осушил запотевший бокал, закусывая копченым сыром и сушеным мясом. В голове не осталось никаких мыслей, меня полностью поглотила атмосфера ночного клуба. Хорошее здесь место, можно захаживать почаще. Вторая ходка вышла еще энергичнее, удалось задержаться минут на 15. Несколько раз танцевал с девушками, все как на подбор красавицы, но пока не ощущал с ними химии. Еще ко мне присматривались явные завсегдатаи, но угрозы от них не исходило. Я вел себя нормально, и они не видели смысла раздувать конфликт. На новом медлике вернулся на свое место и снова заказал пиво. На соседний стул приземлилась смутно знакомая девушка, наверное, видел ее, пока танцевал. Внешность мне сразу понравилась, красивые длинные черные волосы, хорошая фигурка, из-под разреза на вечернем платье насыщенного изумрудного цвета выглядывают стройные ножки. «Привет», — сказала она едва слышно. «Стесняется, что ли? Я Света». «Привет, Света, я Игорь. Угостить тебя?» Я сразу почувствовал интерес к себе, почему-то захотелось выпрямиться и выпятить грудь. «Давай лучше потанцуем», — предложила она, на что я с радостью согласился. Медляк мы провели, прижавшись друг к другу. Двигалась она отлично, ощущалась профессиональная школа. Наверное, родители в детстве на кружок отдали. Едва стихла мелодичная музыка и грянуло что-то веселое и заводное, к нам подошел молодой мажорож с двумя золотыми цепями. «Красотка, бросай этого лузера, потанцуй с настоящим парнем». Он подался чуть вперед и, пока я размышлял, стоит сразу бить его или дать шанс, самодовольно заявил: «Мой отец, директор рыбного завода. Вот с макрелью и танцуй, а мне не интересно», фыркнула девушка и схватила меня за рукав, потащив на другой конец зала. Столь знакомое движение по общению с валькирией даже заставило на секунду заподозрить, что это развлекается моя подруга. Но нет, она бы выбрала себе оболочку с грудью гораздо большего размера. Несколько энергичных песен, и она позволила угостить себя коктейлем. Волосы слегка растрепались, на щеках выступил милый румянец. Новый медляк прошел гораздо интимнее, Света прижималась ко мне гораздо плотнее, неумело пыталась тереться и пару раз даже поцеловать, но сдерживалась в последний момент. Ну, я и исправил ее оплошность, поцеловав в конце до нельзя романтичной песни. «К тебе?» – тихо спросила она со сверкающим взглядом. Она была подвыпившей, но еще не пьяной. Впрочем, как и я. Однако еще пара коктейлей, и, думаю, уже стало бы тяжело соображать. «Ко мне». Я вновь ее поцеловал и, взяв за руку, направился к бару, где вызвал себе водителя. Здесь это весьма популярная услуга, и вскоре нас на моей машине повезли домой. Мы не проронили ни слова, лишь целовались и исследовали тела друг друга руками. Но при входе в отель вели себя максимально прилично. Стоит отметить, что Света никак не отреагировала на столь дорогое место. Впрочем, не удивлен, она не выглядит бедной. До номера добрались быстро и без лишних слов, а также душа рухнули в кровать, приступив к главному блюду этого вечера. И фигура девушки оказалась выше всяческих похвал, идеально куда ни глянь. Впрочем, судя по взгляду Светы, она тоже не разочаровалась. Я ежедневно тренировался по особым методикам Балтимора, а биокомпьютер Легиона помогал мне поддерживать тело в идеальном состоянии. Почти минуту мы изучали друг друга, распыляя аппетит, после чего приступили к делу. И Светлане придется туго. У меня с самой комы не было реальной женщины. Тот же отель. Поздно ночью. Виктория Устинова зашла в свой номер на дрожащих ногах и с трудом добралась до кресла за косметическим столиком. Посмотрев в окруженное яркими лампами зеркало, она довольно улыбнулась. Несмотря на то, что она постоянно потела и ерзала в постели, косметика осталась на месте, нигде не видно потеков. Не зря она отдавала немалую часть своих гонораров за прямые поставки из Кореи. Установленная за Игорем Покровским слежка наконец принесла плоды. Узнав, что он купил модную одежду, неважно, что она вышла из моды 3 года назад, она вообще не следит, и поехал в клуб, Вика не раздумывая рванула за ним. Лучше места, чтобы заполучить себе желанного мужчину, и не придумать. Эмэр, как же хорошо, я такая молодец. Девушка подмигнула своему отражению и провела рукой по волосам, возвращая им привычный рыжий цвет. Хоть на что-то пригодился ее магический дар, можно наградить себя. Завтра же съем пончик с помадкой, даже 2. Она быстрыми движениями смыла с себя макияж, смоченным в специальном средстве ватным диском, и направилась в душ, по привычке покачивая бедрами. Хаем почти не успела осмотреть его номер, сразу оказалась в постели. Вот же мужлан. Мысли вслух скрылись за шумом включенной воды. Виктория тщательно намылила себя, с удовольствием вспоминая проведенную вместе ночь. Особенно как она старалась не издавать никаких звуков и также молча ушла после, даже не воспользовавшись предложенным душем. Игорь, наверное, до сих пор в шоке. Сидит, плачет. В жизни не поверю, что он завалился спать, как сказал. Уход за собой – ответственное дело, особенно когда ты кинозвезда мирового уровня. Скрабы, маски, всевозможные кремы. Из ванной распаренная девушка вышла через 2 часа и с наслаждением вытянулась на чистых простынях. От смакования свершенной страшной мести по принципу трахнула и ушла, Виктория перешла к сладким воспоминаниям. Все же Игорь был очень хорошим любовником, одним из лучших. Она себе все губы искусала, сдерживая стоны, а уж какой он делал массаж. Девушка не заметила, как снова возбудилась. Возникло настойчивое желание спуститься из своего пентхауса обратно в смешной двойной люкс и повторить, но она сдержалась. Сначала пусть потомится в воспоминаниях о ней, вспомнит, как отверг ее, и сам прибежит к ее порогу. И уж тогда, от внезапного прозрения по телу пробежала ледяная дрожь. Вика покрылась ледяным потом, широко распахнув глаза. Он же ни разу не назвал ее настоящим именем. Да она сама представилась ему другим. Так она намекала, что она там неофициально, и думала, что Игорь поддерживает игру. Но в номере он тоже обращался к ней как к Свете. «Да он же меня не узнал». Девушка хорошо отточенным движением схватила подушку и поднесла к ее лицу, приглушая крик. «Да как он мог?» Получается, по версии Игоря, его просто склеила в клубе суперкрасивая незнакомка, молча трахнула и ушла. И он воспринял все со своим обычным ледяным спокойствием и, вполне вероятно, сейчас действительно спит. Вещи на тумбочке задрожали. Еще немного, и они полетят во все стороны, подчиняясь взбунтовавшейся силе Вики. Но она быстро успокоилась, почти мгновенно. К девушке вернулся охотничий азарт. Машинально посмотревшись в зеркало и поправив выбившуюся из ночной прически прядь, она растянула губы в зловещей улыбке. «Нет, так дело не пойдет. Раз ты меня не узнал, то не считается. Но ничего, теперь я знаю, как нужно действовать. Тебе от меня не уйти». Окрыленная успокоительной мыслью, она закрыла глаза и сразу уснула. Снилась ей свадьба. И единственный вопрос, который мучил девушку при пробуждении, почему она была такой бледной и невзрачной, всего 500 гостей. Глава 8. Краткий отпуск закончился, оставив приятные воспоминания. Мирная жизнь пришлась мне по вкусу, встряхнув и вернув потерянную энергию. Сразу вспомнил, за что я, собственно, сражаюсь, за землю, со всеми ее совершенствами и недостатками. От вчерашней девушки на подушке остался смутно знакомый, едва уловимый аромат духов, видать, популярный парфюм. Как следует вымывшись и набив живот свежими блинчиками со всевозможными начинками, я вернулся в номер. С базы пока не приходило новостей, Витек тоже молчит, самое время подзаработать немного кредитов. Сев на диван напротив телевизора, включил новости и активировал интерфейс Легиона. Рефлекторно едва не отправился на чуть ли не ставшую родной Ши-2 оборонять город Тинт. Вовремя одумался, я давно перерос миссию для новичков. Нужно что-то похожее, но с тварями покруче, чтобы получать за их убийство побольше денег. Пара минут с фильтрами, тщательное изучение кратких описаний, и вот оно. Сектор Картиона, планета Андаймен, крепость Твардиус. Силы синего роя атакуют пограничную планету. Первые приливы были отбиты,